Глава 8. Ника. Я замираю, глядя на Валерия. На душе почему-то становится тревожно. Предложение. Что он хочет мне предложить? Вижу, что он трёт переносицу. Смущённо улыбается. Теребит вилку. Волнуется. И я начинаю волноваться ещё сильнее. Это, конечно, преждевременно. Я прекрасно это понимаю. Просто хочу обозначить свои намерения. Он замолкает. Я тоже ничего не говорю. Он отпивает остывший чай, ставит кружку и выпаливает. «Я бы хотел видеть тебя своей женой». «Валера». Выдыхаю я. Я ошарашена, удивлена, поражена, но я не могу сказать, что это неприятное удивление. «Мы никуда не торопимся. Я буду дальше за тобой ухаживать», — поясняет мой гость. Я просто не хочу, чтобы кто-то другой вертелся возле тебя. У меня нет никого другого. Быстро говорю я. Ну вот и прекрасно. Значит, мы договорились? О чем? О том, куда мы движемся. Ну, наверное, да. Я сама об этом думала. Я рассматривала Валерия как подходящего кандидата в мужья. Он мне нравится, но это какое-то странное недопредложение. «Я не требую от тебя немедленного ответа», — продолжает он. «И когда придёт время, я сделаю всё как надо. Кольцо, цветы и прочее». «Да, даже так? Когда придёт время? А когда оно придёт?» Я киваю, чувствую себя странно. «Что это было? Подстраховка? Он так не уверен в себе, что пытается заранее меня застолбить? Или он не уверен во мне? Или просто любит всё планировать? Неплохое качество, кстати». Он волнуется, теребит угол скатерти. Это трогательно. Я слишком строга к нему. «Очень вкусный салат», — говорит Валера, видимо, чтобы сменить тему. «Такой нежный. Что это за зелень в нём?» «Это шпинат». «А, вместо листьев салата? Очень хорошо. А я, знаешь, делаю салат с маринованными грибочками и рукколой». «Как интересно. Что за рецепт?» «Слушай», — Валера бьёт себя по лбу. У меня же в машине как раз пара банок грибочков с дачи забрал. Хотел тебе принести и забыл. Да ничего страшного. Просто я волновался, когда ехал к тебе, а вот вылетело из головы. Да ладно. Там мелкие маслята, один к одному. Я сам собираю. Очень люблю это дело. Я тоже люблю собирать грибы. Правда? Жаль, мы с тобой не успели этим летом. Пропустили сезон, но в следующем году обязательно. Я тебе такие места покажу. И мы начинаем увлечённо обсуждать наши грибные приключения. А через полчаса Валера смотрит на часы и поднимается. «Проводишь меня до машины, я тебе грибочки отдам». Я поднимаюсь, ловлю на себе взгляд Валерия и внезапно вспоминаю про свой чрезмерно сексуальный наряд. И прежде чем выйти из квартиры, набрасываю сверху длинный кардиган. Если его запахнуть, то не видно ни груди в пушапе, ни обтянутой попы. Валера одобрительно улыбается, и мы вместе спускаемся к подъезду. Он открывает багажник, вручает мне банку маслят. И правда мелкие, один к одному. Такие хорошенькие, улыбаюсь я. Мне легко и радостно, и очень приятно, что у нас нашлись общие увлечения, и его недопредложение уже не кажется странным. Всё хорошо. Прекрасный вечер. Был, пока неизвестно откуда не вынырнула наглая морда котяры. «Никуся, привет!» Он обнимает меня, целует в щеку. Я вырываюсь. «Переоделась? Молодец!» Я поплотнее запахиваю кардиган. Валера растерянно смотрит на нас. «Это Костя», — вынуждена произнести я. «Друг моего дяди». «Добрый вечер, Костя», — вежливо произносит мой гость. «Приветули, Валерчик!» «Развязно», — отвечает тот, кого я не звала и не ждала. «Приветули? Что это вообще за слово?» «Это что, грибочки?» Костя почти сует свой нос в банку. «Как мило, сам солил». «Мама, я собирал». «Ты с мамкой живешь, что ли?» «Ну?» «Эх, Валера», — вздыхает Костя. «Ты, значит, мамина пися». «А это что ещё за выражение? Где только он такого набрался?» «Костя?» Я дёргаю его за рукав. «Что ты себе позволяешь?» «О, а это что?» Он наклоняется куда-то вглубь багажника и принюхивается. Мне хочется схватить его за ремень и дернуть. А лучше выдернуть ремень из его джинсов и отшлепать этого нахала как следует. «О, рыбка!» Котяра вылезает со связкой сушеной рыбы в руках. «Какой аромат! Я в слюнях захлебнулся! Лещ?» «Подлещик. Это я на даче на чердаке сушу. И ловишь сам?» «Конечно». Костя радостно бьет Валеру по плечу. «Валерчик, а ты, оказывается, мировой мужик. Рыбак, грибник». «Ну, я...» Валера польщенно улыбается. «Слушай, а чего мы стоим? Рыба есть. Давай купим пиво и посидим, как нормальные пацаны». «Но я...» «Побазарим, перетрем о делах, о рыбалке. Ты часто с мужиками за пивом сидишь?» «Да нет». «Давай. А что ты все с мамкой да с мамкой? Вон там за углом пивнарь. Сгоняй, купи светлого нефильтрованного». Валера растерянно смотрит на меня. «Или тебе бабское разрешение нужно?» Поддевает его Костя. «Вот манипулятор. И какой умелый!» «Не нужно», — произносит Валера, отводя взгляд, разворачивается и уходит. А я изо всех сил щипаю наглого котяру за бок. «Ой!» — возмущенно вопит он. «Больно?» «Ты что творишь? Какое пиво? Какая рыба? Мне завтра на работу». «Так мы тебя и не зовем?» «Ну ты вообще...» «Мы чисто по-пацански посидим, а ты грибочки ешь. Только аккуратно. Вдруг он тебя травануть хочет. Квартиру на себя перепишет, потом грибочками накормит и адьос». «Не говори ерунды. А чего он вообще хочет от тебя?» «Не того, чего хочешь ты». «Я? Я дружить хочу». «А он жениться». «Что, уже и предложение сделал?» — насмешливо произносит котяра. «Представь себе». Выпаливаю я. «И что ты ему ответила?» «Согласилась». Передо мной появляется морда кота из Шрека. «А как же я?»